среди своего языческого племени он вел благочестивую жизнь, строго соблюдая посты. Выследив шведские станы, он пошел со своим полком навстречу святому Александру, чтобы поведать ему о силе и расположении врага. В ночь перед сечей он остановился у самого берега и провел ее в бдении, наблюдая за морем. На восходе солнца он услышал шум и увидел шедший по морю насад. В нем стояли в червленных одеждах, положив друг другу руки на плечи, святые страстотерпцы Борис и Глеб. Гребцы же в насаде сидели словно одетые мглою. Святой Борис сказал: «Братья Глебе, вели грести, да поможем сроднику своему великому князю Александру Ярославличу». Пелгусий, увидев видение и слыша голос святых, стоял объятый страхом, пока насад не скрылся. Тогда он поскакал навстречу святому Александру и, увидев его, рассказал ему с радостными очима о видении. Святой Александр ответил ему: «Сего не рцы никому, о друже». К 11 часам дня солнце рассеяло лежавший на лесах туман. В это время святой Александр ударил на шведов. Нападение было неожиданным. Оно застало шведов в их стане. Все же шведы упорно оборонялись. Бысть бой силен зело, ужасен и страшен. Бились в одиночку среди стана и ладей. Сам святой Александр, пробившись к Биргеру, ранил его копьем в лицо. Летопись упоминает имена шести новгородцев, отличившихся в сече, и описывает их подвиги. Гавриил Алексич, увидев шведского королевича, которого приближенные влекли из битвы к ладьям, погнался за ним и вскочил на доски сходни. Подбежавшие шведские ратники столкнули его с конем в воду. Выбравшись невредимым на берег, Алексич схватился опять со шведами и посреди их полка убил шведского воеводу и епископа. Другой новгородец, Сбыслов Якунович, рубился одним тяжелым топором и многих удивил своей храбростью. Яков Половчанин, ловчий князя, рубился мечом и мужествовах крепко, и похвали его князь. Новгородский воевода Миша напал на шведов с пешей дружиной и изрубил три ладьи. Княжий отрок Сава прорубился на коне через шведов к златоверхому шатру Биргера, стоявшему посреди стана, и подрубил столб. Шатер рухнул к великому смятению шведов. Другой княжий отрок Ратмир в пешем бою был окружен целой толпой врагов и долго оборонялся от них один, пока не пал от многих ран. Житие передает, что ангелы пришли на помощь новгородцам, как в древнее время при нашествии Сеннерахиба, царя Ассирии, на Иерусалим. За Ижорой, там, где не проходило новгородское войско, были найдены тела убитых шведов, павших от ангельских мечей. Сеча кончилась к вечеру. Остатки шведской рати сели на ладьи и ночью ушли в море. По словам летописца, тела убитых шведов наполнили три ладьи и несколько больших ям, а новгородцы потеряли убитыми всего 20 человек. Можно думать, что летописец неправильно передает соотношение убитых в сече, но во всяком случае его рассказ выражает сознание великого значения этой сечи для Новгорода и для всей Руси. Натиск шведов был отражен. Слух о победе прошел по всей стране. Новгород, объятый перед тем страхом и тревогой за исход неравной борьбы, возликовал. При звоне колоколов святой Александр вернулся в Новгород. архиепископ Новгородский Спиридон с духовенством и толпы новгородцев вышли ему навстречу. Въехав в город, святой Александр проехал прямо к святой Софии, хваля и славя святую Троицу за одержанную победу.